Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 9 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня, как и всегда, по средам мы беседуем с Сергеем Мусиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю всем. И тебе, прежде всего, Андрей. И всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Сравнительное состояние войск РФ, НАТО, Америки, роль нерегулярных формирований и ЧВК в современных конфликтах. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Вот для того, чтобы сегодня нам поговорить о том, что мы будем сегодня вообще в нашей теме, это роль и сравнительное состояние, прежде всего, российской армии. Вот. Можно привести такой небольшой пример. Значит, первое. Это вот такой небольшой пример, который очень красочно все это дело характеризует. Вот речь будет идти, чтобы для понимания, об авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и о том, как происходит на нем служба. Вот, которую сами люди называют каторгой. Вот от жизни, которая происходит на этом корабле, люди любят теряться. Благо, корабль очень большой. Происходит это по 3-4 раза в месяц. Тогда всех офицеров и мичманов расписывают по отсекам, и они ищут спрятавшегося матроса. Поиски длятся обычно 1-2 дня. Если не находят в первый день, а это 50% вероятности, то матрос, как правило, сам выходит через 2-3 дня. Ну, бывают и рекордсмены. Вот так вот одного матросика в Средиземном море искали неделю. А самым знаменательным стал случай с авиатехником, который в состоянии сильного алкогольного опьянения пропал без вести. Вот, его нашли, точнее его мумию, нашли через 4 года в таком месте, что до сих пор никто не может понять, а как он туда попал. Это вот пример того, какое состояние. Да? Вот. А все остальные вот эти вот любые сравнения, они всегда подразумевают под собой цифры. Иначе это не сравнение, а просто слова. Для того, чтобы вот оценить, вот, что же наши глуховерхи получили в результате оптимизации, ну, вполне достаточно посмотреть на итоги, которые расписаны очень. Их любой человек может при желании найти. На итоги российско-белорусских военных учений, которые проходили в 2009 году. Когда одна единственная российская бригада перебрасывалась по железной дороге на расстоянии менее 1000 километров. Вот, всего на это было потребовано 5 дней. Ну, можно вот и сказать в результате, да, ну и что такого? Да нет, ничего. Но в этом случае цифры будут более впечатляющими, если посмотреть на них через призму другого расстояния. Ну, вот представим, что нужно перебросить эту же бригаду от Ярославского вокзала города Москвы, вот отправляем мы ее под прощание Славянки до Владивостока, встречаем под Варяг. Это 9288 километров. Вопрос по арифметике для 5 класса средней школы. Вот сколько для этого потребуется времени в сравнении с проведенными учениями ЗАПА-2009? Вот ответ вам даст любой ученик 4 класса. 2,5 месяца. Для сравнения. Армия США 2,5 месяца потребовалось для переброски 3-й механизированной дивизии на расстояние более 15 тысяч километров при подготовке ко второй иракской кампании. Более понятно выглядело состояние российской армии. Нужно проанализировать выступления ее высокопоставленных представителей. Вот, например, в конце сентября 2009 года начальник главного штаба сухопутных войск Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Скоков рассказал о том, где, против кого и на каких стратегических направлениях придется в обозримом будущем воевать российской армией. Ну, цитата. Методы ведения операций и боевых действий вероятного противника на различных театрах военных действий, западном, восточном и южном, принципиально различаются. На западном стратегическом направлении российским войскам могут противостодействовать инновационные армии с бесконтактными формами и способами применения новейших сил и средств. Если мы говорим о Востоке, то это может быть многомиллионная армия с традиционными подходами к ведению боевых действий, прямолинейно, с большим сосредоточением живой силы и огневых средств на отдельных направлениях. Что касается юга России, то там нам могут противостоять и регулярные формирования, и диверсионно-разведывательные группы, ведущие борьбу с органами федеральной власти методами партизанской войны, заявил высокопоставленный военный чиновник. Вот для понимания сути высказанного начнем с последней части, с юга России. На что стоит обратить внимание? Прежде всего на терминологию, которой пользуется вот данный представитель главного штаба сухопутных войск. Кто там получается у нас на юге главный супостат? Все правильно. Первое это иррегулярные вооруженные формирования. Второе диверсионно-разведывательные группы. И третье, все вышеперечисленные ведущие против нас действия методами партизанской войны. Вот что такое термин «иррегулярное вооруженное формирование»? Это есть термин концепции 21 века. Чьей страны эта концепция? Совершенно правильно. Соединенных Штатов Америки. А если мы говорим США, то, соответственно, подразумеваем и все НАТО. Что объединяет под собой термин вот, «иррегулярное вооруженное формирование» в этой концепции? Это термин подразумевает под собой четыре основные составляющие, из которых он состоит, из которых он характеризует согласно американскому видению. Первое – это незаконное вооруженное формирование. Второе – это частные военные компании. Третье – это сепаратисты. И четвертое – разведывательно-диверсионные группы. Вот, собственно, что подразумевает под термином нерегулярные вооруженные формирования, потому что иррегулярное вооружение, любое иррегулярное, значит нерегулярное. Командование армии США и, соответственно, НАТО. При этом, при всем, его совершенно открыто использует российский военный чиновник. Это первый перл, вызывающий удивление. А вот, собственно, второй называется методы партизанской войны. Что это за методы такие? Тут тоже все просто. Вот выражение «партизанская война» вот, и слова эти, они уместны только тогда, не только в том случае, когда государство в ходе войны теряет собственную армию и функции по освобождению страны от оккупантов ложатся на гражданское население, которое в этом случае имеет право называться партизанами. Вот. Какое государство подразумевает военный, сейчас на юге утратило в ходе войны собственную армию, если кто-то там вынужден, согласно его слов, вести против федеральных войск войну методами партизанскими, ну, методами партизанской войны. Я что-то не знаю про такое государство на юге, России тем более. Вот. Может быть, он и что-то и подразумевал под федеральными войсками. Я не знаю, что он там под ними подразумевает. Вот. Но подразумевает он Чечню, о чем он и не говорит вообще. Ну вот, собственно говоря, и приплыли. Чечня – это теперь государство, а не какая-нибудь там заурядная республика в составе Российской Федерации. Какой можно сделать вывод о словах Скокова про южное направление? Ну, первый. Этот военный чиновник не понимает того, что он произносит. Ему просто нравятся непонятные и красивые слова. И второй вывод, который можно точно так же сделать, этот военный все прекрасно понимает. Оба вывода одинаково для нас плохи. Потому что что в первом, что во втором случае подтверждается, что против нас ведется самая настоящая война. И сам военный говорит о том, что против нас уже планируется и осуществляется на юге. Вот теперь, собственно, получается, делайте выводы, как говорится. Мне можно возразить и сказать, что я придираюсь к так называемой новой теории. Вот здесь можно ответить, что я не просто придираюсь к ней, а высмеиваю ее. Ибо это никакая не теория, а не более чем умные слова, доктринерство совершенно неумного и безвольного хлуя режима. Почему? Потому что теоретиком называют человека, токаря, там, сантехника, технолога или полководца, которому нужна уверенность в своих действиях на практике. Ну вот теперь от просто слов переходим к сухим цифрам и, соответственно, к пониманию сути. Вооруженные силы России на сегодняшний день это 39 общевойсковых бригад. Вот, дальше 21 бригада ракетных войск и артиллерии, 7 бригад армейской ПВО в системе противовоздушной обороны, 12 бригад связи и 2 бригады радиоэлектронной борьбы. Вот, до означенной цифры 85 бригад не хватает еще 4. Вот, но при этом можно обратить внимание, что в общем перечне, который имеется в открытом доступе в интернете, понятие горно-стрелковых бригад во всех озвучимых перечнях сухопутных войск ВСРФ нету вообще. Дальше. Вот для сравнения, что имеется на сегодняшний день у США. В сухопутных войсках этой страны насчитывается 10 дивизий, 11 бригад. Еще 8 дивизий и 15 бригад в так называемой Национальной гвардии. И в морской пехоте 4 дивизии. У остальных 27 стран-членов НАТО в регулярных и резервных компонентах вооруженных сил 24 дивизии и 254 бригады. Кроме того, множество отдельных полков, батальонов, других частей и подразделений. Вот, если все это дело вместе суммировать, то получится эквивалент еще в несколько десятков бригад. Что касается техники, то на европейском континенте Североатлантический альянс имеет 13 тысяч танков, 25 тысяч боевых бронированных машин, 15 500 артиллерийских орудий. Из них для роли США или то, что принадлежит США, это менее 100 танков, 600 боевых бронированных машин и 200 орудий. Вот. Между тем, вот нашему великому и могучему Владимиру Владимировичу Путину, вот, которым является типа президентом, сейчас непонятно вообще кто, вот, досталось в наследство 20 тысяч танков. Вот. И что мы знаем прекрасно в результате оптимизации, сам так называемый министр обороны озвучивал, что оптимизирует количество наших танков до 2000. Вот. Если мы проведем не нужно обладать никакими величайшими познаниями, имея 20 тысяч танков и оптимизировать их до 2000, это называется сокращение на порядок. Или в 10 раз. Вот. При этом при всем у СССР было 64 тысячи танков. Сегодня американских войск в Европе почти нет. Всего вооруженных сил США вот, порядка 8 тысяч танков, 32 тысячи боевых бронированных машин и менее 8 тысяч артиллерийских орудий. Но ничего абсолютно долгого не составляет труда при этом этой всей техники прибыть куда угодно. А также начать воздействовать на нашу территорию из Востока. Ведь на Сахалине и на Камчатке размещена всего одна бригада. Вот, по одной бригаде, соответственно, размещено. И на Сахалине, и на Камчатке. Гигантские флоты Соединенных Штатов Америки и НАТО могут наносить удары почти любой точке нашего побережья, поскольку российский ВМФ сегодня непосоставим с ними в принципе. То же самое относится и к ВВС. Вот почему и говорить о том, что сухопутные войска Российской Федерации способны всему этому противостоять, может только человек, не имеющий вообще никакого представления о современных вооруженных силах. Вот в качестве примера, да, вот всего на сегодняшний день в системе сухопутных войск это 7 бригад противовоздушной обороны. Следовательно, задается вопросом, как эти 7 бригад будут прикрывать все остальные соединения российской армии в условиях абсолютного превосходства военно-воздушных сил НАТО в воздухе. Можно, кстати, отметить, что вот до реформы, которая так называемой оптимизацией, было 19 зенитно-ракетных бригад. Вот. И получается, что такой противовоздушной обороны, а точнее при ее отсутствии, танковые, стрелковые бригады будут уничтожены еще до того, как они войдут в прямое соприкосновение с войсками противника. Вот и вся она, россиянская оптимизация, а-ля гражданский министр обороны и его верные заместители в погонах. Если же речь идет об азиатской части Российской Федерации, то здесь фактор мобильности имеет вообще определяющее значение. Собственно, там мы проигрываем на одном этом факторе. Тем более, что на Востоке российским войскам, как и сам Скоков говорит, противостоит многомиллионная армия с традиционными подходами к ведению боевых действий. Прямолинейно, с большим сосредоточением живой силы и огневых средств на отдельных направлениях. О том, что речь идет о народно-освободительной армии Китая, я думаю, понятно. Только на Шэньянском и Пекинском военных округах на народно-освободительной этой армии Китая, непосредственно граничащих с Россией на Дальнем Востоке и в Забайкале, сосредоточено 22 дивизии, из которых 4 танковые, 6 механизированных, 6 мотопехотных, 3 воздушно-десантные, 3 артиллерийские и 38 бригад, 6 танковых, 12 мотопехотных, 1 пехотная, 7 артиллерийских, 1 противотанковая и 11 противовоздушной обороны. В резерве 7 пехотных дивизий и 3 дивизии противовоздушной обороны. Многочисленные отдельные полки, танковые, пехотные, артиллерийские, вертолетные, радиоэлектродные борьбы, опустим. Только 2 из этих вот из 7 военных округов Китая, они уже сильнее всех сухопутных войск Российской Федерации, разбросанных от Калининграда до Камчатки, вместе взятых. А это ведь далеко не все военные округа Китая. А есть еще Ланчжоуский военный округ, ориентированный на Центральную Азию и Западную Сибирь. И Цзянский военный округ, который у них называется резервно-экспериментальный. Они в сумме дают еще почти столько же соединений. Не забудем также о 3 южных военных округах. И заодно можно здесь вот напомнить еще гигантский военно-обученный резерв, который на сегодняшнюю сторону, ну, на сегодняшний день, можно оценить в 40 миллионов человек. На сегодняшний день у Китая имеется 8 тысяч танков, причем большинство из них по качеству уже вполне сопоставимы с нашими танками. Вот как и вообще остальная часть армейской техники. По количеству превосходящего потенциального противника, как и в случае с НАТО, они превосходят нас в разы, а по численности на порядке. Какой из всего вот из этого можно сделать вывод? Ну, вывод очень простой. Мы наблюдаем уничтожение собственных вооруженных сил руками самих военных. И как после этого всего можно озвучивать термины армии, генералы, офицеры, военные? Все, кто сейчас находится в структуре ЗАО Министерства обороны и принимающие участие в уничтожении всего того, что этим вооруженным силам досталось в наследство от советской армии, не могут называть себя военными, потому что военные люди не позволяют ни себе, ни другим деятелям уничтожать собственную технику и боеприпасы, тем более собственными руками. Вот теперь вторая часть нашей темы – это частные военные компании. Если кто-то думает о том, что ЧВК или частные военные компании появились только совсем недавно, то глубоко заблуждается. Маленькие наемные армии для достижения целей в войне известны еще со времен древних римлян. Примеров применения частных военных компаний каждый желающий может найти самостоятельно. Современное предназначение такого рода компаний Это операции по принуждению к миру. Вот. Они точно так же расписаны в концепции 21 века. Операции по принуждению к миру, вот, это проводятся по следующему сценарию. Первое. Создается местная оккупационная власть. Второе. Все необходимые ресурсы, в том числе и еда, предоставляются строго через оккупационную власть. Третье. Оккупационная власть создает рынок труда в виде местной полиции. В начальной фазе это единственная возможность зарабатывать на жизнь. Длительность такой фазы зависит от сопротивления, которое в той или иной мере оказывает вот эта оккупационная власть. Следующий пункт – это мощная пропаганда и идеологическая поддержка. Навязывание даже совершенно глупых идей. Вот. Индустриализация развлечений для отвлечения населения. И последнее – это стравливание партизан в конфликты друг с другом, развивая противоречия разных групп. Именно для мероприятий по принуждению к миру и появилась необходимость в частных военных кампаниях. Вот. Первый раз они были продемонстрированы на Балканах, и потом далее это все дело пошло по нарастающей. У нас сейчас официально действуют партии, которые принуждают нас к миру с нашими врагами. Вот. Все их прекрасно знают, все, которые представлены в так называемой Государственной Думе. Это вот они и есть партии, действующие под единым замыслом и планом. Кроме того, на сегодняшний день в нашей стране, по сути, создана самая большая частная военная компания в мире. Вот такого действительно ни у кого нет. Это прецедент, не имеющий вообще аналогов. С этим очень трудно не согласиться. Называется оно закрытое акционерное общество Министерства обороны. Кроме того, в рамках озвученной концепции вот, существует полицейский холдинг, гигантский причем. Называется Министерство внутренних дел, которое в свою очередь состоит из частных полицейских компаний. Вот мы, собственно говоря, к этому всему делу медленно, но верно и подкатились. Что касается нерегулярных вооруженных формирований или вот ополчения, самый большой опыт их применения имеется только в нашей стране. Собственно, это наш термин и есть, потому что все остальные страны им только пользуются. Но, как и всегда, его у нас забрали. Этот термин под названием «народное ополчение». И что же к нам вернулось? Вот, с противоположной стороны. Вот наш термин простой и всем понятный «народное ополчение» ушел, а вместо него вернулся термин под названием «иррегулярное вооруженное формирование». Или для просты понимания перевода на русский язык получается «нерегулярное вооруженное формирование». Но это еще полбеды. Как уже я и говорил, что вот со ссылки ее причем может любой человек найти. Термин «нерегулярное вооруженное формирование» в том виде, в котором он есть на Западе, не имеет никакого отношения к народному ополчению. Вот. Можно спросить, ну а почему это так происходит? Почему нашим генералам тогда, почему они пользуются этим термином? Потому что ведь ладно бы, если бы этим делом пользовался человек, который бы не понимал. Пользуются-то высокопоставленные деятели, которые... Но как раз и должны в этом разбираться, это же не просто так, как это там, здрасте, до свидания. Это системные вещи. Вот здесь можно ответить, потому что принципы ведения войны, они не изменяются. Принципы ведения войны – это не мания сумасшедших. Сегодня говорится одно, а завтра другое. Они неизменны от желаний безвольных халуев режима в больших чинах. Тем более, потому что эти генералы, вот они понятия не имеют об этих самых принципах. Ни один из основных планов, требующихся для войны, не может быть составлен без учета политических отношений. И когда люди говорят, как это часто бывает, о пагубном влиянии политики на ведение войны, на самом деле, они говорят нечто очень отличное от того, что хотят сказать. Виновата не это влияние, а сама политика. Если политика правильная, тогда она может пойти только на пользу ведения войны. Если это влияние политики отклоняет нас от цели, причину следует искать в ошибочной политике. Война – это идеология. Информационная война – это такая же война, которая ведется против идеологии населения государства, которое должно покориться чужой воле. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что чужой воле уже давно покорились сами военные, которые мало того, что уничтожают собственную технику и боеприпасы в авральном режиме, так они уже и мыслят, и рассуждают терминами и категориями государства, которое само говорит о том, что вело оно и будет вести против нас, то есть против русских людей, информационную войну. А что по этому поводу обратно можно прочитать и выяснить из принципов ведения войны? Но опять все очень просто. Чем слабее становится побуждение к действию, тем скорее это действие переходит к пассивному состоянию. Тем меньше результатов оно дает и тем менее нуждается в руководящих принципах. Все военное искусство превращается в простую осторожность, направленную главным образом на то, чтобы помешать нарушению хрупкого равновесия в ущерб собственной стране и превращению полувойны в настоящую войну. Вот оно. Совершенно все полностью это справедливо. Это человек писал в 19 веке с таким расчетом, как складывается впечатление, как будто он описывал состояние современных вооруженных сил Российской Федерации. Вот, собственно, и все. Спасибо, Сергей. Давайте теперь перейдем к вопросам наших слушателей. Первый вопрос от Павла. Здравствуйте, Сергей. Вопрос у меня такой. Можно ли считать всех нынешних силовиков россияне и ЧВК, принадлежащих конкретным чиновникам? Здравствуйте, Павел. Вот, вы абсолютно правы. Вот, закрытое акционерное общество Министерства обороны, оно по сути и превращается медленно, но верно в частную военную компанию. Вот. В которой медвепуты являются главными ее хранителями контрольного пакета, а также владельцами частной военной компании. Ну а как по-другому можно объяснить сокращение 20 тысяч танков до 2 тысяч? Ну это получается, точно так же поступает любой деятель из частной компании. Зачем ему такое гигантское количество? Конечно, правильно, он не сможет это все дело содержать. Поэтому идет именно подгонка под то, что действительно смогут содержать. Вот. Потом в самом начале сегодняшней передачи речь шла во вступлении про авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Почему он не нужен современной россиянской армии и почему он по основное время проводит у причала, у пирса? Почему он редко так выходит в море? Ну, точно так же все. Потому что он тоже не нужен. Точно так же, как и как эти 20 тысяч танков, они не нужны. Точно так же и он не нужен. Потому что если бы он был нужен, он бы эксплуатировался. На нем бы люди были, которые, по крайней мере, ну, хотя бы его как-то уважительно о нем относились. А на во всем Северном флоте на сегодняшний день этим авианесущим крейсером людей только пугают. Ну, знаете, как маленьких детей. Пугают там всякими бабками, ёжками, вот, как пугают там всякими непонятными личностями. Точно так же вот и пугают людей адмиралом флота Кузнецов, авианесущим крейсером. Вот такие дела. Кроме того, что существует частная военная компания, которая принадлежит не просто чиновникам, а чиновники, собственно говоря, в ней выполняют роль манагеров. Простых, банальных манагеров. Вот, существует наряду с частными военными компаниями, компанией, которая имеется на сегодняшний день в россияне, ЗАО ЭМО, точно так же существует частный полицейский холдинг огромный, который в свою очередь состоит из частных полицейских компаний под названием холдинг, это МВД. Все. Любая региональная, не просто региональная, а районная структура МВД, по сути, это частная полицейская компания, которая совершенно может выполнять любое действие, которое ей будет приказано сделать. Она это дело выполнит точно так же. В свою очередь, точно такая же частная полицейская компания, это так называемая прокуратура, она точно такая же частная полицейская компания, которая, в свою очередь, точно так же из кучи мелких других частных полицейских компаний прокурорского уровня состоит. То же самое любая другая структура. То же самый наркоконтроль. Точно такая же частный полицейский холдинг, который тоже состоит из кучи других мелких компаний, в котором имеется. Все превращено абсолютно в то, что оно и хотелось превратиться. Все, вот вся, весь суть последнего, собственно говоря, реформирования. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Виталия. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, если, конечно, не военная тайна, спецназ ГРУ еще существует и способен ли выполнять свойственные ему задачи? Так, также, если не затруднит, расскажите об его потенциале ВДВ и морской пехоты. Спасибо. Как человека зовут? Виталий. Виталий. Здравствуйте, Виталий. Значит, я вам отвечаю по поводу боевого потенциала ГРУ. Ну, бригады ГРУ существуют, естественно, вот, в составе главного, генерального штаба они подчиняются, как они и раньше подчинялись. Но о каком боевом потенциале может идти речь вообще? Ну, этот боевой потенциал, он давно уже никакой, точно так же, как и вся частная военная компания ЗАО МО, она, собственно, никакая. Точно такой же и боевой потенциал соответствующего когда-то управления. Вот, не более того. Да, можно там замахиваться на какие-то там просторы, но это раньше было. Об этом раньше могли какие-то вести разговоры, потому что для этого были и силы, и средства. С помощью чего сейчас это будет все выполняться? Выполнять нечем, собственно говоря, и неким. Вот. Боевой потенциал воздушно-десантных войск вся наша страна наблюдала очень хорошо в октябре прошлого года, когда министр обороны России и по совместительству являющийся главным манагером вот закрытого акционерного общества частной компании военной Министерства обороны приехал в так называемый учебный центр вот, под Рязанью, который находится, воздушно-десантных войск, носящих имя того военачальника, которым эти воздушные десантные войска вообще обязаны и гордятся. Вот, Василия Филипповича Маргелова. Вот, представитель этот вот от воздушно-десантных войск являлся героем России, полковником в чине. Вот, и произошел некий конфликт из-за того, что велось какое-то определенное строительство вот, на территории этого самого учебного центра. Вот. И что произошло? Ну, произошел конфликт с тем, что человек не смог. Вот этот товарищ полковник, герой России, он не смог ничем никак не аргументировать и не ответить человеку, который не имеет к воздушно-десантным войскам, который вообще без понятия, что это такое, из той ситуации, собственно говоря, выкарабкалось, потом это поднялся огромный шум в интернете, и все простые люди обсуждали это. Митинг даже был 7 ноября 2010 года. Вот. И чем это все дело закончилось? Ничем не закончилось. Вот вам и весь боевой потенциал. Все, не надо здесь в какие-то дальние какие-то страны лезть, в какие-то дебри. Вот, заходить. Все всегда намного просто. Вот этот весь боевой потенциал, он весь полностью был продемонстрирован именно в той ситуации. А в той ситуации боевого потенциала мы не увидели. Соответственно, складывается такое же, оно полностью все и подтвердится в другой ситуации. Все будет то же самое. Потому что если в этой ситуации не смогли ответить, то что, как будут отвечать в других? То есть получается тогда, я не знаю, что тогда получается. Тогда получается, что просто этой структуры нет. Она когда-то была, она когда-то существовала, медленно, но верно. Но сегодняшний день она точно в таком же состоянии находится, как и Главное разведывательное управление, которое не в состоянии на сегодняшний день выполнить. Какие перед ними стоят задачи? Перед ГРУ. Перед ГРУ стояли такие же разведывательные задачи, какие они стояли и ранее. Зачем они их будут выполнять? Ничем. Точно так же и УВДВ. Тоже стояли когда-то какие-то задачи. Тоже есть чем гордиться. Но сейчас нечем. Потому что тогда было на что гордиться. Потому что тогда это были люди, соответствующие носители соответствующего духа. А на сегодняшний день их нет. Если с героем России позволяют общаться с полковником ВДВ, позволяют общаться на каких-то непонятных уровнях, так далее, так далее. Ну, а как тогда могут общаться с бойцом из этого ВДВ? Ну, значит, соответствующий уровень. То же самое касается морской пехоты. Вот как бы все вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. И вот вопрос у нас от Максима. Здравствуйте, Сергей. Вопрос следующий. Может, пора уходить в лес к партизанам? Спасибо. Здравствуйте, Максим. Вот уходить в лес к партизанам? Да нет, еще рановато. Вот еще надо здесь поработать. Вот, потому что кто же Максим-то будет... Да вы уходить-то никогда не поздно. Дело было бы все в том, что было бы польза какая-то от этого ухода бы она приносилась. Вот. Ну, уйдем мы все в лес, чем все закончится. Так от нас только этого все и ждут. За крупой придется возвращаться, наверное. Конечно, так от нас только и ждут, чтобы мы отсюда ушли. И ушли побыстрее вообще. Это главная задача стоит. Потому что свято место, Максим, оно пусто не бывает. Вы подниметесь и уйдете в лес. Ну а на ваше место придут кто? Вы думаете, русские люди, что ли, придут? Нет, это в 15 или в 16 веках эти русские люди, поддаваясь на какие-то непонятные увещевания деятелей, они уходили далеко, глубоко в леса, спасаясь от непонятного конца света. И чем все это дело закончилось? Ну, все дело закончилось тем, что потом этих людей находили, их потомков, этих людей, живущих глубоко в тайге, которые так и остались на уровне того века, из которого они ушли. Ну, а нам-то зачем на этом уровне оставаться? Надо развиваться, надо. Мы на своей земле живем. На своей земле надо будет уходить. И не собираемся уходить, никто не собирается ни в какие леса уходить. Вот, и надо исключить это вообще. Из нашего понимания, из нашего лексикона, уход в лес. Придет время, будем уходить в леса. Пока рановато. Надо заставить действовать так, чтобы наши враги туда ушли. Вот, собственно, как бы, вот это они. Ничего себе, мы будем еще в леса уходить. Ни в коем случае. Максим, этого делать пока нельзя. Ни в коем случае. Да и вообще нельзя это делать. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Готовиться надо. Постоянно, систематически. Если вы не понимаете или не знаете, как это делать, обращайтесь. Мы вам расскажем, подскажем, поможем, направим. Вот так. Спасибо, Сергей. Вот еще один вопрос от Александра. Даже два вопроса. Вот первый вопрос от Александра. После смены режима сколько времени понадобится, чтобы восстановить армию? Здравствуйте, Александр. Вот сколько времени понадобится для того, чтобы восстановить армию? Значит, до сколько времени понадобится, Александр? Ну, по самым скромным подсчетам, ну, понадобится, конечно, определенное время. Но этого времени я же не имею машины времени, я же не могу вам сказать, сколько понадобится. Может быть, 10 лет, может быть, 20. Вот, здесь самое главное не временной фактор, Александр, вот, к сожалению, к величайшему. Вот, потому что наполнить какой-то объем определенным содержанием, и нет проблемы-то определенной. То есть, если вот, например, использовать так, как вы себе представляете. Вот, то есть, например, армия – это некий объем стеклянный, например, как какую-то бутылку. То можно ее поднести, например, открыть кран и наполнить ее, эту бутылку, жидкостью. Вот. Но дело всем в том, что армия — это не объем определенный. И люди, которые в ней служат, это не жидкость, которую можно вылить, можно перелить куда-то. Вот. Главная ценность того, что находится в армии, это люди. Вот. Для того, чтобы понимать, какое к ним должно быть отношение, к этим людям, Александр, достаточно совершенно простых вещей. Вот. Взять, например, прочитать Александра Васильевича Суворова, вот, который писал о том, какое должно быть отношение вообще у командиров к их подчиненным. Вот, вот именно вот этот момент, он будет составлять очень долгий промежуток времени. Потому что отказаться от советских и россиянских принципов, вот, о том, что озвучивают наши деятели, вот, особенно вот всевозможные деятели в больших погонах, вот это будет самое сложное, потому что на сегодняшний день уже никто себе не представляет даже, как же оно все будет это дело делаться. Потому что вот даже, вот, например, эта вся вот россиянская военная наука, она, например, базируется на знаменитых словах и изречениях маршала так называемой Победы, который в разговорах с генералами во время банкетов в мае 45-го года полностью рассказывал, как он воевал, приемы и способы, и методы. Когда он говорил с Эйзенхауэром, я вам напоминаю, о том, что при подходе к минному полю наша пехота ведет себя так, как будто этих мин нет вообще. Вот оно и есть, главная суть. Вот от этого будет намного очень труднее отказаться от этих приемов и способов, чем именно наполнить содержание армии людьми. Вот это, на это, скорее всего, потребуется десятки лет вообще, Александр. Вот. Все остальное. А в принципе, со всем остальным будет очень даже и нетрудно справиться. Сознание людей изменить будет очень тяжело. И не только, поверьте, с точки зрения военного отношения. Потому что военное дело, оно, конечно, важное в государстве, но не менее важное хлеборобное дело, не менее важны токаря, рабочие вообще, не менее важны учителя, медики, не менее важны, не менее важны строители. Вообще, вот любое дело, Александр, в которое вы вот сейчас вот не затронете, везде нужно будет все менять, не только военное. Отнюдь. Но здесь придется очень долго и очень тяжело, прежде всего, работать длительный промежуток времени, который, может быть, будет затрагивать несколько десятков лет. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. И вот последний вопрос от Никодима. Здравствуйте, Сергей. Скажите, есть ли понимающие люди на постах Министерства обороны, каковы настроения сегодня в армии? Также скажите, как можно вообще положительно повлиять на ситуацию в армии в условиях правления нынешнего режима, и кого из лидеров действующей оппозиции вы можете считать достойным президентского поста, готового реально изменить ситуацию? Так, Андрей, давай, пожалуйста, мы вот разобьем вот этот последний вопрос на несколько подвопросов. Там вот первая часть от Никодима, я как понял, там как-то... О понимающих людях в... О понимающих людях, вооруженных в Министерстве обороны. Вот, здравствуйте, товарищ Никодим. Вот я вам рассказываю про понимающих людей в вооруженных силах. Но вот разве главный... который является в главкомате сухопутных войск, он разве не понимающий человек? Он все прекрасно понимает. Этот человек. Что он там не понимает? Он не понимает того, что бригада, которая передислоцировалась на расстоянии меньше 1000 километров, перебрасывалась в течение 5 дней. Что он этого не знает? Знает прекрасно. А что ему не хватило бы ума почитать, сколько она будет перемещаться? 9288 километров. Хватает. Тогда спрашивается вопрос, чего тогда он не понимает? Он все прекрасно понимает. И что он выходит на выходе? Ну, на выходе, значит, человек, то, что он делает, значит, ему нравится это. Потому что по-другому это дело не объяснить. Если человеку не нравится, он просто разворачивается и уходит. Все. Значит, получается, что основная масса И не просто основная масса, а получается, этот человек озвучивает даже те терминологию, которая официально заявляет государство о том, что оно вело, ведет и будет вести против России и прежде всего русских информационную войну. Ну а что тогда здесь тогда? Какое еще нужно понимание? И о каком понимании вообще идет речь? Все они прекрасно понимают. Делать, значит, это им нравится и выгодно прежде всего этого дела делать. Это первая часть. Потом, что там еще было? Там следующая, очень много следующая часть. Да. Скажите, как можно повлиять положительно на ситуацию в армии в условиях правления нынешнего режима? Ну, как можно положительно повлиять на ситуацию? Вот никаким. Очень удивительный вопрос. Вот как можно повлиять положительно на ситуацию? Ну, наверное, кто-то должен... Пристыдите пойти. Ну, вы представляете, что вот Никодим, что вот... ведь то, что я вот зачитывал цитату вот по поводу авианесущего крейсера, адмирал Кузнецов, вы точно так же можете совершенно спокойно найти в интернете. Вот, совершенно спокойно. Это информация 2009 года. Вот. Спрашивается вопрос, как можно на это положительно повлиять. Вы думаете, никто этого не знает? Это все прекрасно знают. Ну, как можно повлиять? Ну, наверное, только тогда, когда сами люди начнут что-то делать. Если они, прежде всего, задумаются о том, что выложено, вот они выложили эту информацию в интернете. Какая реакция на это? Никакая. Значит, наверное, надо что-то делать по-другому. Наверное, надо, значит, задуматься хорошенько, вот, подумать, вот, и что-то сделать. Потому что за них никто этого делать не будет, если они сами не сделают. Что туда, придут какие-то бабушки с дедушками за них сделают? Нет. Ну, своя голова должна быть на плечах. Вот так. И дальше там еще несколько вопросов. Ну, это вопрос про лидера из действующей оппозиции, который может быть достойным президентского поста, который реально изменит ситуацию, я так понимаю, в армии. Ну, достойный лидер из нашей оппозиции. А у нас оппозиция разве существует? Никаких. Ну, не знаю, Немцов, что ли, вот эта действующая оппозиция? Ну, да. Но если Немцов придет, то, поверьте, ничего не изменится абсолютно. Абсолютно ничего не изменится. Потому что Немцову это все точно так же и не нужно, как было и не нужно всем остальным. Потому что если было бы что-то нужное, бы что-то делалось. Ничего это никому не надо. Ничего ровным счетом не изменится. И никто не будет это дело менять. Да и это, вы поймите, никаким. Это же ведь не какие-то там непонятные медвепуты делают. Разве если это... Вы найдите хоть один приказ медвепута, которым бы писалось о том, превратить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в свалку 500 тонн мусора. Вы найдите, где это написано. Вы не найдете нигде. Вы все архивы можете перелопатить, вам никто их не найдет. Все этого нет. Нигде в приказах. А на практике это есть? А на практике это есть. Спрашивается, кто это делает? Инопланетяне, что ли, прилетают какие-то? Нет. Это делается с самими людьми, которыми на нем находятся. Почему? Задается вопрос. Очень просто. Что они поставлены в такую ситуацию, что это деваться некуда. Потому что такое условие созданы для этого. И что вы думаете, об этом не знает контр-адмирал, который командует этим самым авианосцем? Знает. Почему тогда еще это дело происходит? Ну, потому что условия опять такие. Это делают сами люди. Это не делают кто-то чего-то другой. И никто другого ничего, кроме этих людей, не изменит никогда. Хоть вы кого туда поставьте, который командовал бы этим самым авианесущим крейсером. Кто угодно вообще. Ситуация не намного изменится. Абсолютно. Вот пример того, который происходил на флоте. 1975 год. Вот капитан третьего ранга Саблин. Вот что он сделал? Ну, человек, получается, думал о том, что он делал. Единственное, в чем, получается, его ошибка была. Единственная его ошибка заключалась в том, что он озвучивал все то, что слышать могли только в его штабе. И не более того. Может быть, он и изначально рассчитывал, что если он это скажет в штабе, там начнутся какие-то подвижки. Но все равно у человека хватило духа, хватило какой-то воли на то, чтобы как-то самому все это дело сделать. А если в современной армии этого дела не хватает, если люди сами это дело всего не видят, и если им нравится это, прежде всего, получается, что так больше никак тогда не получается. Как же получается, если люди же не могут себя добровольно абсолютно назначить на каторгу. Они же ведь не в наказании ни в каком находятся, а служба на авианесущем крейсере получается как каторга. Они сами об этом пишут, что ими пугают весь Северный флот. Будешь себя плохо вести, пойдешь на кузю. Очень хорошая вещь. Таких примеров, что ли, мало? Много. Не обязательно Северный флот. Подобное может быть вообще везде, где угодно. И никто на это дело, окромя самих людей, которые там служат, не повлияет. И лидеры здесь точно так же неуместные, которые, собственно говоря, никакого лидерства из себя не представляют. Ну так. Спасибо, Сергей, за ответ. Похоже, больше на сегодня вопросов нет. Спасибо всем нашим слушателям. И мы идем вперед. Вот я хотел бы еще, Сергей, один вопрос задать. Вот я посмотрел новости перед тем, как мы закончим. Значит, Мебельторг Сердюков обосновал покупку зарубежной военной техники тем, что нужно подтолкнуть отечественных производителей. Вот как вот для нормального человека, который был, ну, не для нормального человека, нормальный человек, думаю, уже все понимает, а вот для тех людей, которые были так долго зазомбированы пропагандой, что наша техника самая лучшая в мире и не имеет никаких аналогов, слышать вот такие вещи, что после 10 лет путинского правления нужно подталкивать зарубежными. Ну, потому что это все не более чем просто слова, которые они абсолютно ничем не подкреплены. Вот мы останавливаемся на всех основных закупках, которые происходят или производят так называемая частная военная компания, закрытое акционерное общество Министерства обороны. Что оно покупает? Оно купило вертолетоносец типа «Мистраль». Это что, самый лучший в мире представитель этого? Далеко нет. Самое главное, кого они собираются этим делом подталкивать? Кроме того, что они заплатили огромное количество денег Франции, больше они никому не, они там, во Франции, создали рабочие места и все остальное. Что, и нужно было для этого Франции? Отнюдь нет. Отнюдь нет. Абсолютно нет. Потому что, если даже здесь сравнивать примеры, приводить из так называемой царской России, которая производила закупку боевых кораблей, вот, в той же Америке. Но, извините, там это делалось оно совершенно по другому принципу. Абсолютно по другому. Там на этом заводе присутствовали русские инженеры, которые за этим всем делом наблюдали. Прежде всего, за качеством строительства наблюдали. Во-вторых, это покупалась не просто какая-то жестяная коробка, которая потом в каком-то непонятном виде куда-то доставлялась и там что-то происходило с ней дальше, до оборудования. Нет, покупался полностью боевой корабль, который был полностью от А до Я оборудован тем, что на нем должно было быть, на этом корабле. А не вертолетоносцы. Да и зачем они нам нужны, вертолетоносцы? Куда на них собирается плыть Сердюков? Чтобы он собирается подталкивать промышленность. Куда? Они, непонятно вообще совершенно эти намерения. Следующий вопрос — это закупка или пример. Это закупка так называемых боевых бронированных машин, которыми называются ИВЭКа. И в россияне их переименовали в «Рысь». Это самый лучший представитель мирового автопрома в области военной техники? Далеко нет. Все заявленные характеристики этой так называемой ИВЭКи они на самом деле не соответствуют тому, что есть фактически. Во-первых, проходимостью она далеко не отличается, а далеко не самой лучшей по характеристикам машины конечного периода советской армии, которая заказывала, вот, которая «Тигр» называется. «Тигр» даже при всех тех характеристиках дизельного мотора, который для него не предназначен и на который надо ставить более мощный, он и то совершенно спокойно и не напрягаясь, ну, говоря простым языком, делает на бездорожье эту самую рысь, которая ивэка по сути. Во-вторых, по бронированным характеристикам этот ивэка не соответствует тому, что она есть. Ни с какой модульности она не состоит. Она состоит из бронепластин, которые крепятся болтами. Вот и все. И можно совершенно спокойно набрать в интернете и прочитать про эту ивэку, которая имеется, фотографии выложены прекрасно. Что с ней происходит при подрыве на даже маленьких самодельных взрывных устройствах? От нее и Марни, и Италии в конечном итоге на сегодняшний день отказываются. А кто ее покупает? Нам говорит Сердюков о том, что он собирается подвигать российскую промышленность. В чем подвинуть-то? Если она не устраивает... Не подвинуть, а подталкивать куда-то. Подталкивать, в чем он ее должен? Так пусть сначала сформулирует что-нибудь толковое и грамотное. А он даже мебель-то заказывает где? Этот деятель великий. Ладно бы он заказывал бы российского производства мебель. Так он и российского производства не хочет и не желает. Он в Англии заказывает. То, что производится для Королевского флота, так называемого. Следующий момент, это вот эти деятели заказывают и устроили целую шумиху из того, что называется, они закупают винтовки высокоточного боя за границей. Ну, молодцы, что еще можно сказать? А что для этого, для того, чтобы производить, что мешает их производить в этой стране? Ну, получается, что ничего не мешает. А почему заказывают? Ну, потому что это так выгодно товарищу этому господину Ленмебель Горторгу. И не более того, он не может грамотно ничего сформулировать, чтобы это было грамотно сформулировано, выполнено здесь. Потому что там, получается, это проще сформулировать. Потому что там, получается, нужно развивать промышленность Австрии, нужно развивать промышленность Италии, кого угодно, Франции. Лишь бы только не здесь все это дело делалось. Лишь бы только здесь не было шабровщика шестого разряда. Вот и все. Который как раз и необходим для производства оружия. Получается, здесь это не надо. Правильно? Потому что это новейшие технологии. Потому что вкладывать в это не нужно ничего. Вкладывается в другом месте. А страдать в оконцовке будет здесь. Не более того. Вот. И этот человек еще позволяет себе, мягко говоря, нагло обманывать. Потому что он не просто врет, этот человек. Он совершенно нагло, совершенно открыто, не стесняясь никого и ничего, он обманывает. Прекрасно при этом зная о том, что главную задачу он сам лично сформулировал в начале этого года, 2011-го. Кстати, и сейчас точно такая же задача формулируется на 2012 год, которая главная задача гласит о том, о дальнейшем сокращении количества боеприпасов в так называемом вот этой вот армии России. Это главная задача. Никакой другой задачи главнее сокращения количества боеприпасов больше не имеется. Вот, а каких еще характеристиках можно сказать? Самое интересное при этом, что мегадеятель Пургинян при этом боится оранжевой революции. У нас уже боеприпасов не осталось, и кто их уничтожает, его вообще никак не волнует. Ну, а потому что этому Кургуняну это и не интересно. И получается, и складывается такое мнение, что эти люди все прекрасно знают. Все прекрасно знают эти люди. И просто продолжают дурить, обманывать людей. Вот и все. Не более того. А тому, кому это нравится, тот, кто это еще более-менее верит, тот и получается ну, и впитывает эту информацию. Потому что на самом-то деле, там, ну разве может быть в мозгу русского человека когда-то такое уместиться о том, что в его стране его руководители сокращают не просто там людей сокращают, потому что людей уже сокращать дальше некуда. Вот, они и так уже все сокращены. Уже ни одного специалиста не осталось, который бы толково мог бы эксплуатировать даже хотя бы тот же авианесущий крейсер. Ну, неким просто эксплуатировать. Остались люди, которые на сегодняшний день несут службу только о том, забота главная, чтобы их не соседи по так называемому палубе лампочки не дюдюрили. Все, вот она основная проблема на сегодняшний день. А остальная задача основного руководства так называемых вооруженных сил – сокращение боеприпасов. Все, то, что осталось в наследство этой армии, так называемой, от того, что было наработано тем человеком, которым больше всего гордятся так называемые коммунисты. Они на каждом углу, везде, с пеной у рта доказывают о том, что Сталин был великий и могучий. Так нам не надо этого доказывать. Не надо это. Пусть эти коммунисты из КПРФ докажут в Государственной Думе свою преданность делу Сталина. И прекратят, заставят министра обороны, так называемой, россияне прекратить сокращение сталинских заложенных боеприпасов, что делал Сталин. Все. Если они это хотя бы добьются, они уже достойны будут уважения люди. Хотя бы тому, чему они пытаются соответствовать уровню своего великого и любимого Сталина. Но у них на этого не хватит ничего. Потому что даже это им не нужно. Абсолютно. Потому что они с тем, что есть на сегодняшний день, совершенно согласны. Абсолютно согласны. Если бы они были не согласны, если бы Зюганов был с этим не согласен, его бы в Государственной Думе просто не было. А он там присутствует. Соответственно, имеет соответствующий распил. Потому что он будет дальше заявлять о том, что мы находимся в каких-то комиссиях. Здесь какие-то дела вот идут. Что-то здесь переписка какая-то устраивается. И это все, это как раз вот именно это и нужно. Чтобы именно вот эта вот мышиная возня шла, которая и будет продолжаться идти. В оконцовке все закончится тем, что не останется вообще ничего. Все. В интернете. Первый канал останется. Да, который будет в дальнейшем транслировать о том, а потом что... они быстро они потом сольются и скажут: ну что ж вы, дурачки, нас прохлопали, мы же вам говорили. Ну да. Да, мы же вам говорили, выступал же товарищ под названием, который является главнокомандующий, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками. Он же вам говорил американскими терминами, вы что, не слышали? Или что вы там слушали? И все. Вот здесь вот самое интересное, да, вот это вот по поводу вот этого так называемого вооруженных сил. Меня, если честно, больше всего поразило это вот поиск по интернету изображений корабля вот этого несущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Если внимательный человек их наберет и начнет смотреть, то несколько ряд фотографий этого именно авианесущего корабля находятся на фоне того окружающей территории, которая находится в непосредственной близости от него. И одна самая интереснейшая фотография. Вот сфотографирована с кормы вот этого самого авианесущего крейсера. То есть вид такой очень красивый. Корма вот этого самого корабля. И там совершенно недалеко полузатопленная подводная лодка. Вот я не знаю, как там, кто там разрешал там такие выкладки в интернете. Но самое удивительное, как будто об этом ну, никто не знает, например. Или, например, не знают где-то за границей кто-то. Или в НАТО не знают. И все прекрасно знают. Потому что это не представляет из себя никакого секрета. Вот что самое страшное. То, что это прежде всего оно не нужно. Абсолютно. То есть получается, только подтверждаются слова Клаузевица о том, что у нас совершенно отсутствует армия. Она абсолютно отсутствует. Ее нет. То есть то выражение, которое произносили, всегда любили большевики, о том, что если государство не кормит собственную армию, оно будет кормить армию своего противника. Так это уже есть. Уже я всем этим деятелям вот и в очередной раз могу напомнить, куда вытекают средства из россияне и куда они уходят. Они уходят куда угодно, но здесь они не остаются. И та же самая КПРФ ничего против этого никогда не выступала. Да и не сделала. Говорить она, может быть, и говорила тысячу раз, а что сделала? Ничего. Вот, собственно, и все. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Спасибо всем нашим слушателям. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею.